Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Илона Стоянова. Здравия тебе, Илона. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы о чем поговорим в программе «Давайте поговорим»? Ну, в прошлый раз мы с тобой затронули такую очень тяжелую тему для многих людей, да? А аборты затронули. А сейчас давай все-таки углубимся в более высокие такие материи, да? А давай начнем с того, как душа выбирает семью, в которой она должна родиться. И вот интересно такое, чтобы ты расшифровал, что происходит в момент зачатия, да? Вот у нас очень часто звучит такая разница между духом и душой, что это что-то разное. А в чем вообще состоит эта разница? И что первично, душа или дух? И что ткет тело по образу своему? Вот, наверное, давай начнем с этого. Ну хорошо, какие версии тебе известны? Мы же все-таки в программе «Давайте поговорим», а не «Давайте послушаем Алексея». А ты знаешь, для меня было откровение, когда я узнала о метафизике фольклора с Леонидом Карпенко, когда писала передачу, там, что действительно душа выбирает себе, ну, тело, родителей. Ну, не будем этот момент оставим. Что меня заинтриговало, в нашем фольклоре описано полностью весь процесс, не сколько оплодотворения, сколько развития внутриутробного ребенка. Причем поэма Руслана Людмила как раз повествует все от встречи души с будущим телом, с развитием души, с развитием тела, да, когда душа все это время искала свое тело. И пир, который был в конце, да, всей этой поэмы, это когда душа уже встретилась с телом. Причем, знаешь, что меня заинтриговало? Душа-то девица прекрасная. Потому что во всем фольклоре, то есть душа девицы, это наша душа, вечно молодая. Ее украл злой волшебник. Интересно, возможно ли такое, чтобы душу кто-то взял да и украл в момент беременности? То есть такие интригующие моменты. И что меня заинтриговало больше всего, вот просто впечатлило, то, что душа, она вселяется как раз в момент рождения. И для меня все-таки это такой момент, когда начинаешь сразу переосмыслять, а как же у тебя роды проходили? И все ли было, ну, то, что хорошо, да? И как может так произойти, что в итоге самый главный момент, да, когда ребеночек рождается, что-то может пойти не так, вот что-то, как будто душа может не вселиться в тело. Для меня это... Ну, откровение, я не знаю, как это понимать. Множество вопросов, мыслей сразу. И сразу возникают такие вот моменты. А что происходит в роддоме? Потому что я знаю, что в роддоме работают люди и хорошие, и не очень хорошие. И вопросы возникают, почему туда не очень хорошие люди тянутся, что они там получают. Ну, такие очень важные для женщины, я считаю. Для осознанных родов, для осознанной беременности такие вопросы. В роддоме работают и хорошие, и очень хорошие. Но насчет того, что многие пытаются присутствовать при родах, те, кто даже, может быть, и не осознают, что такое роды, это уже не первый раз я слышу. И часто предлагают свои услуги разные женщины, а может быть и мужчины, которые на вид ничего такого светлого себе особенно не несут. Это все выглядит довольно-таки навязчиво. И прямо у них желание при этом побыть. Иногда непонятно, а что они тут забыли-то? Что, твои, что ли, роды? Что тут забыл-то или забыла? И на самом деле, во время рождения, по многим преданиям, именно как только ребенок вдыхает первый глоток воздуха, как только раскрываются его легкие, вот тут происходит окончательное закрепление души. То есть я не могу сказать, что душа вселяется. Нет, это окончательное закрепление души с этим телом. То есть вот как во всех преданиях пишется, вдохнуть в него душу. Вот из этой же серии. То есть душа, она была прикреплена заранее по некой серебряной, кто-то говорит золотой нити, неважно сейчас, какая там нить, по родовой нити высшего «Я». Соединение было уже установлено с момента соединения яйцеклетки сперматозоида. В момент оплодотворения там уже все произошло. Но это примерно так же выглядит, как хозяин машины пришел на завод, но машина еще не готова. И он наблюдает за тем, как эту машину проектируют, как выбирается цвет, компоновка кузова, какие будут детали и так далее и тому подобное. То есть оснащение машин, то есть модель уже понятна, и она еще не готова. А вот оснащение сидят дизайнеры и добавляют. Давайте мы вам вот сейчас сюда, например, добавим вот такую обшивочку, вот с таким цветом. Давайте сюда деревянную вставочку. Здесь пластик будет, здесь железочка у нас будет. Магнитолочку хотите такую? Давайте магнитолочку такую поставим. Хотите подогрев сидений? Да, пожалуйста. Подогрев стекол? Да, без проблем. И не просто это было создано дизайнерами и отправлено в цех для производства, а хозяин еще наблюдает за тем, как производится эта машина, как выполняются все участки сборки, как узлы дополняются, как они изготавливаются, как собираются. И в конечном итоге, когда машина выезжает из ворот с конвейера, в нее хозяин садится, и все, машина стала его. То есть все документы оформлены, все подписано, деньги оплачены, и после этого человек завладел этой машиной. Так вот, если мы сейчас сравним то, о чем ты спрашивала, с тем производством, которое сейчас описывал, то, наверное, многим все станет понятно. Есть сущность, от слова «сущий», которая часть божественная, это самое высшее «я», а высшее «я» – это только представитель того истинного, кто вы есть на самом деле. Даже высшее «я» – это еще не вы, там еще все сложнее. Я сейчас вам мозги еще больше запарю, если мы будем туда залезать. Так вот, упрощаем. Есть высшее «я», которое по каким-то причинам, с чего-то разрешения, с чего-то согласия, создало эту программу, подготовило все это, и в момент, когда сложились все обстоятельства, чтобы мама с папой вместе соединились, и когда произошло оплодотворение, это высшее «я» теперь уже полностью привязано к развивающейся вот этой самой клетке, из которой происходит в дальнейшем человечек. Но при этом машина еще не готова, тело еще не готово. Но уже программа установлена, уже судьба прописана, точки рока в этой судьбе установлены, то есть пункт А, пункт Б, от рождения до смены мерности и выхода из этого тела все есть. Инструментарий определен, проект сделан, и этот проект начинает воплощаться в жизни. То есть папа с мамой, понятно кто, семья, условия проживания, понятно какие, день, момент зачатия, понятно какой, все сложилось, исходя из той программы, которая была сверху организована и спущена. И теперь машинка начинает воплощаться в жизнь. И вот как человек, который наблюдает за сборкой его автомобиля, также и сущность – наблюдает за тем, чтобы все узлы функционировали согласно той программе и той игре, которая была определена свыше. Дальше начинают проявляться физиологические какие-то тонкости во время взросления плода, в момент его зрения, и проявляются функциональности какие-то там уже. То начинает ножками двигать, мозговая деятельность там. Ну, все вот как положено, как это и описано во всех учебниках. И вот, когда ребенок появляется на свет, первые секунды или первые минуты жизни фиксируется все, что с этим ребенком было связано. Все то, что было ему предопределено, сразу же окончательно соединяется. Тело готово, все в него входит, все к нему привязывается. И он начинает жить по той программе, которая ему установлена. Вот это что касаемо зарождения и появления. То есть и судьба прописана, и рок прописан, и инструментарий с точки зрения физиологических особенностей был уже задан, исходя из рока и судьбы. И какие-то функции души и духа были взяты из копилки вот этого высшего «я», который отвечает за жизнь на этой земле и связан с этим телом будет. И они уже соединены, то есть уже все подготовлено. И в тот момент, когда происходит первый вздох, происходит такой щелчок. Все. Все соединено, все начинает функционировать, как оно должно быть. Ну вот примерно так по поводу, как это все происходит, как это все и для чего нужно. Ну, давай теперь немножко еще напомню вопрос. Был про, что такое дух и что такое душа. И в чем разница? Вот что ткет тело? И вот этот опыт, который душа нарабатывает или дух нарабатывает, что это такое? Раскрой, пожалуйста, вот что-то детально это можно было понять. Душа – это то, что отвечает за чувствительность, за накопление того, что происходит с человеком. Это то, что можно развивать с точки зрения накопления знаний, чувств, ощущений. То есть это развитие, накопление чувственность, объемное распространение вширь, там, в пространстве и соединение всего того, что вы получаете. Это душа. Это хранилище. Хранилище всего самого доброго, всего самого злого. Вот все, что вы получаете в жизни, то в этом хранилище будет закладываться. А дух – это то, что отвечает за развитие, но не накопление. Это некий зов, чувствование, взаимодействие с тем, что находится рядом с чем-то. Это то, что определено вселенским равновесием. Вот задача – выполнить такие вот функции. И дух – это движущая сила. Он может быть сильный, он может быть слабый. Его можно тюнинговать, усиливать, как в двигателе. Вот, например, там добавили вот этого, добавили, он стал еще мощнее. И дух – это движущая сила, которая позволяет душе что-то накапливать, а человеку жить, проявлять себя. Душа без духа невозможны. Они соединены вместе. Это как две стороны одной медали. Душа впитывает, дух проявляет, он двигает, он направляет. Он взаимодействует. Сильный духом, слабый духом. Душа добрая, чувствительная, нежная, мягкая. То есть душа все принимает, все видит, чувствует. Дух пробивает, движет. Ну, там же еще есть сущности и живатмы, да, там много чего есть, о чем мы говорили в прошлых передачах. Да, это нужно раскрыть, Алексей, чтобы была полная картина, да. Живатмы – это такие мельчайшие, еще не духи и не души, которые уже живут, но которые ограничены просто программой какой-то для исполнения чего-либо, служения чего-либо. То есть из живатм складываются все живые существа. Программа может быть цельная, программа может быть отдельная. В простейшем, примитивном, то, что на уровне, ну, приближенно к атому в нашем понятии, живатма одна, она простейшая, примитивная. Там простейшая программа взаимодействия с окружающим миром. Там, где уже есть клетка, там может быть одна или несколько живатм, в зависимости от уровня организации и программы клетки. В многоклеточном организме живатм может быть уже больше, от одной до нескольких тысяч, может быть, даже, в зависимости, какая это структура. Если уж мы говорим о человеке, о разумных существах, не только человекообразных, а о высших животных, как мы их называем, то там также может быть несколько тысяч живатм, а может быть, даже и миллионы живатм, в зависимости от того, какие программки с чем взаимодействуют. Живатмы могут быть локализованы в какие-то клетки, в какие-то органы, в части органов. И есть единая общая живатма, программа, определяющая, что это такое. Но это не душа, это не дух. Это программа существования физического тела. И не более того, просто взаимодействие с другими соединяющими частицами. Сущность человека, которая управляет и душой, и телом, та, ради которой все здесь задумано, та, которая и есть, по сути, проявление высшего «я», она взаимодействует и с тем, и с другим, и с третьим. И вот все тело наше состоит из живатм, подчинена и сущности, и душа через мозг, через сердце может себя проявлять, взаимодействовать со всеми живатмами. То же самое и дух. Но только дух, он более упертый, он не чувствует ни сострадания, ни радости. Он может проникать, обращать на тебя внимание и давать душе с тобой взаимодействовать. А может не обращать на тебя внимание, может с тобой сражаться, может с тобой взаимодействовать. Дух – это такая вот программа действий, как я уже говорил. Но если вот так вот разложить, то душа все-таки это где-то вот от сердца и чуть-чуть выше, да? У кого-то душа, она более широкая, она и сердце, и прямо вот за голову туда уходит, и все объединяет. У кого-то дух маленький, он может находиться в какой-то части определенного тела. Например, вот восточные народы, особенно японцы, делают все харакири. Потому что считается, что вот где пупок, где вот эта вот центровка, чем привязан человек был к пуповине, да, привязан к матери, вот там и находится вхождение духа. То есть, когда разрезает себе живот, то в этом случае он выпускает дух на волю и умирает. Душа потом исходит. То есть, можно и дух вон, и душу, да, выпустить. Поэтому здесь надо смотреть, какой народ, чего, с чем он связан. Но дух, еще раз говорю, он может находиться в человеческом теле, вот чтобы локализация нам не указывает, скажут, а вот у меня вот там дух. В общем, в человеческом теле, как и душа, он может находиться, И душа может находиться рядом, в зависимости от того, какой человек, какой уровень сознания, какой уровень программы. Не хочу сейчас переходить конкретно. Вот душа находится здесь, точка. Дух находится здесь. Не буду ставить точки. Сущность же – это то, ради чего все вот это устроено. И живатмы подчинены программе сущности и души, и тела. То есть, другими словами, если в мозг идет что-то разрушающее, то мозг через рецепторы, через нервные окончания связан со всеми клетками своего тела. И в зависимости от того, какие идут добрые или злые посылы в какую-то часть тела, органа от мозга, там происходит концентрация энергии. Там могут быть застои энергии, застои силы. Может происходить блокировка движения крови. Помните, куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь, где кровь, там жизнь. В человеческом теле имеется в виду. И вот тогда там могут происходить физиологические изменения и бунт клеток, который очень часто превращается в онкологические опухоли. То есть ваш мозг до такой степени задергал этот участок тела, что клетки начинают бастовать. Они протестуют и устраивают революцию, и начинают создавать свою республику. Естественно, что без централизованного управления там появляется анархический такой дух. Но дух в кавычках. И очень часто в этом месте, где переизбыток энергии, происходит подцепка какой-либо сущности низкого уровня. Например, какая-нибудь лярва. Или какая-нибудь лярвообразная другая сущность, уже более разумная. И если человек продолжает дальше дергать себя, то туда происходит вход, и в этом случае тогда там начинаются очень серьезные ай-яй-яйки. Вплоть до онкологии, например. То есть и душа, и дух, и сущность, они связаны через сердце, через мозг, со всеми клеточками. У каждой клеточки есть своя живатма, есть общая живатма на орган, есть общая живатма на тело. В зависимости от того, куда мы обращаемся, там обязательно есть определенная живатма. Человек эти живатмы может разрушать, ослаблять, оставлять на том уровне, который они сейчас есть, или усиливать их через правильное мышление, через прием правильной силы из пространства, то есть то, что называется сейчас энергией. И после смерти, смерти человека имеется в виду, на всех этих живатмах остается код этой сущности. И в преследующей жизни эти живатмы опять будут подтягиваться с теми наработками, которые человек при той жизни в них заложил. Усилил, значит, будет усиление. Ослабил, значит, тело будет болеть, значит, будет где-то непростроено. То же самое и с душой, и с духом. Вы можете дополнить душу добром, радостью, можете осквернить чем-то. Вот осквернение души – это ее ослабление. То же самое и с духом. Вы можете сильный дух сделать, а можете дух превратить в зайца, который постоянно будет всего бояться, будет дрожать. Поэтому выгодно всегда воспитывать, взращивать дух, взращивать совесть, понимать, для чего эта сущность это все создала, понимать, кто вы, зачем вы, понимать свою варновость, набор инструментария, психическую деятельность, которая, исходя из инструментария, из программы, была вложена сюда, и правильно взаимодействовать с живатмами, и через живатмы правильно взаимодействовать с этим миром, потому что они очень активно с другими живатмами в этом мире существуют. То есть все очень важно в человеке. Живатмы присутствуют, как я говорил, в отдельных не только органах, но и клетках, в том числе и в половых клетках. И соединение двух живатм момента оплодотворения порождает как раз вот этот цельный образ сложения единой программы, по которой будет развиваться физическое тело по программе души, духа, сущности. И будет происходить при росте этого физического тела внутри подтягивание своих живатм. Или пока не своих, просто из этого мира, которые станут свои, то есть маркировка этих живатм, которые сначала из одной клеточки перерастают в часть органа, потом в сам орган и так далее. Но при этом душа и дух еще находятся прикрепленные, но они не могут войти в это тело. И как только вот происходит рождение, вот тогда полностью программа вся сложена, душа и дух уже полностью соединяются, могут там находиться. Ну, примерно так. Вообще я представляла, что есть некая сущность высокого порядка, которой нужно пройти определенный опыт, ну, игру, можно так сказать. Я в свое время вообще считала, что дух – это есть некая связь этой сущности с телом. оказывается, я неправильно поняла, да? То есть отдельно дух, есть отдельно душа, есть отдельно тело и отдельно сущность. Но еще вопрос следующий. Может ли сущность в следующий раз, когда она захочет снова войти в игру, в режим игры, выбрать эту же душу? Или она будет выбирать другие души? То есть вот этот момент взаимодействия сущности с духом и с душой. А еще меня вот заинтриговал такой момент. Здесь русским духом пахнет. Оказывается, у каждого народа есть свой дух. Вот немного проясни. Программа жизни человека на Земле, естественно, устанавливается задолго до его появления. Вместе с родом, родичами, самим собой происходит выяснение или установка программы на будущую жизнь. Под это набирается инструментарий. Душа – это, как я говорил, некий накопительный такой объем, который способен все чувствовать, накапливать, шире распространяться в пространство, объединять все это дело, переваривать. Но душа, если эта сущность не первый раз рождена, она здесь уже была или где-то вот в ближайших пространствах, которые близки, где эта сущность могла себя проявлять, как отделение от высшего божественного, от рода, у нее уже есть свой набор инструментов под названием душа, свой ящичек и чемоданчик. Она оттуда может в эту жизнь проявить какие-то инструменты. Ну, к примеру, если ты плотник, то тебе нужны вот эти, вот эти, вот эти инструменты. Но тебе не нужны вот эти, вот эти и вот эти. Поэтому у души есть полный инструментарий для взаимодействия с другими душами, для взаимодействия с этим миром, куда ты будешь послан. Но исходя из программы, что-то там может быть ограничено или уменьшено, или оставлено в том, как оно есть, объеме, или увеличено и усилено. Дух – это как двигатель и движитель в одном флаконе, который куда-то направляет и движет. Вот хватает у него мощи, и он движет вас. Не хватает мощи, и он не будет двигать. Ну, грубо говоря, такая батарейка-энерджайзер, которая позволяет вам куда-то двигаться. Нельзя разъединять сущность, душу и дух. Это три единства, которое всегда проявлено было во всех славянских сказках, сказаниях, преданиях, верованиях и так далее. Всегда существует как минимум три единства. Я же не говорю там про другие цифры. Как минимум три единства. Поэтому душа, дух и сущность, они взаимосвязаны между собой. Но что-то находится чуть выше, является направляющей, а что-то находится рядышком и дополняет. Но разорвать их нельзя, иначе будет сразу смерть и на многих других уровнях. А живатма – это уже наполнение того, что есть. Русский дух. Как на живатмах могут ставиться печати сущности высшего «я», божественной, принадлежащей вот к этой ячейке всебога, рода, как вы хотите называйте, так и у духа, который принадлежит этому роду, есть своя печать. И все, кто пришел из этого рода, имеют дух, душу и сущность со своими определенными печатями, отпечатками, знаками. Поэтому существует и генетика, которая подчинена задачам сущности, душе, которая в этой генетике, в этой крови будет хорошо себя чувствовать, и духу, который сможет это направлять, управлять и взращиваться, становиться крепче, например. Если мы двигатель от Боинга попробуем вставить в Запорожец, ничего хорошего с Запорожцем не произойдет, он просто будет раздавлен этим двигателем. И наоборот, если мы в Боинг попробуем запихнуть двигатель от Запорожца, тоже ничего хорошего не получится. Двигатель от Запорожца вряд ли сможет нормально разогнать Боинг. Что-то не делает, разные двигатели, разные устройства. Они просто не подойдут для этих моделей. Не взлетит Боинг там, или самолет такого размера, как Боинг, пускай это Ту будет или Ил, неважно, не взлетит с двигателем от Запорожца. То же самое, Запорожец будет раздавлен двигателем к большому самолету. Дух, душа, сущность строят такое тело, в которых они себя могут проявить. Сущность, которая сможет управлять душой и духом, этот инструментарий будет взращиваться, и поэтому все тела, генетически близкие по земному роду, соответствуют роду небесному. И поэтому люди отличаются друг от друга не только генетикой, но и составами инструментария души, инструментами духа, который с душой связан, и сущности, который управляет. Поэтому да, сила воли, она есть и у китайца, и у русского, и, может быть, какого-то негра, и у индейца. Все это есть. Но отличительная особенность будет духа. Плюс ко всему влияет еще то пространство, где человек воспитывается, где он проходит стадию взросления до 6-летнего возраста. Вот это закрепление того, что ему было дано при первом вдохе, ну не дано, вернее, а закрепилось в нем при первом вдохе и развивается к 6 летам окончательно. Вот 6 лет, там начинается уже проявление этого всего. К 12 годам, 12 летам ребенок должен стать совершеннолетним с точки зрения вот своего тела, с точки зрения отношения к этому миру. А получается, дух, душа, да, и сущность, они понимают, в какие условия попадают, вот придя в эту семью? Или все-таки есть такой момент, что они рассчитывают на лучший сценарий развития, да, вот сюжета? Или все-таки вот этот сюжет, он может омрачиться из-за того, что там родители как-то себя неправильно ведут, да? Потому что очень часто мы видим покалеченных детей, уже взрослых покалеченных детей, у которых уже есть свои дети, и они, по сути, не готовы, да, к каким-то таким моментам, потому что им не было разъяснено в момент взросления, в момент формирования даже в теле, да, вот каких-то азов. И вот тут, соответственно, момент, вопрос, дух, душа и сущность, они это предполагали или тут уже как вариация событий? Дух и душа, они подчинены сущности, которая подчинена программе высшего «я», то есть Бога, божественного, рода, как хотите. Исходя из этого, было предначертано, какие условия жизни, в какое время, в каком месте и с какими сопутствующими людьми человеку придется взаимодействовать для того, чтобы душа получила все, что необходимо в этой жизни, дух себя проявил и приобрел какие-то новые качества, то есть тюнинг, сущность получила весь багаж и улучшила свой инструментарий в виде души и духа. Поэтому все, куда попадает душа, предусмотрено, исходя из той программы взросления, которая необходима этому человеку, а вернее сказать, высшему «я», который управляет этим человеком через сущность. Здесь связи очень-очень такие трудно поддающиеся человеческому понятию. Поэтому вот я упрощенно говорю. А можно тогда понять вот такой момент? Мы с тобой в прошлый раз не в предыдущей передаче, а еще до нее была передача о локах, да? Долг платежом красен. И момент в следующем. В локи. Что попадает в локи? Дух, душа, сущность или какая-то часть? Я уже говорил, что, как правило, локи все, как и эгрегоры, стремятся захватить то, что имеет в себе ценность с их точки зрения. Это, как правило, та накопленная энергия, сила, которая способна их поддерживать. Сущность саму они захватить не могут. Сущность им не принадлежит. А вот душа, хотя им и не принадлежит, она в себе имеет определенные знания, информации, которая может их питать. И чем ярче там присутствуют эти вот фотографии или видеоролики о жизни, тем больше они получат энергии, которая их будет питать в дальнейшем. Поэтому всегда шел разговор о душе. Вот все религии, они связаны с эгрегорами и с локами, говорят о душе. Дух там упоминается. Но всегда продажа там, души дьяволу, мучение души и так далее. Всегда разговор идет о душе. Конечно же, это очень все упрощенно. Но для того, чтобы туда попал дух, надо больше еще постараться. Я вот себе не представляю, чтобы дух туда можно было захватить. А уж сущность, чтобы туда захватить, но это надо, чтобы была программа, которая позволит сущности на этот период жизни опуститься в самое-самое низменное состояние, чтобы потом там где-то отслужить вместе с своим комплектом инструментов, ну, это такой уровень, о котором простому человеку, наверное, даже и говорить не надо. В первую очередь всегда идет охота за чемоданчиком, который в себе содержит много чего интересного. Копилка. Сама свинка-копилка, в которой находится знание, малоинтересное. Интересно содержимое. Вот душа – это накопленные знания в неком объеме, в неком пространственном объеме, в некой ячейке. И за все свои деяния человеку может придется отдать на какое-то время этот чемоданчик, эту копилку кому-то, чтобы расплатиться за то, что он делал. То есть из этой копилки будут что-то вытряхивать. Вытряхнуть можно только из души. Поэтому дух, ну, вряд ли он интересен там. Его и пристроить туда нельзя. Он не подходит под те устройства, которые там есть. А вот с душой, пожалуйста, это ячейка в пространстве. Но за свои какие-то недобрые, нехорошие дела придется расплачиваться. То есть, если высшее «я» создало какую-то программу, когда ребенку нужно было вот сюда вот воткнуться, или что-то случилось такое, когда он сюда воткнулся, или что-то произошло, когда он воткнулся, неважно, не будем сейчас лезть, то тогда он начинает брать долги, о чем мы говорили ранее. И за эти долги после смерти придется расплачиваться. Об этом мы говорили ранее. Но расплачиваться ты можешь чем? Духом не расплатишься, сущностью тем более не расплатишься, потому что сущность принадлежит богам, принадлежит роду. То есть род только может сущность перенаправить. А вот душа принадлежит сущности уже как ячейка. Как вот мастер может свой чемоданчик с инструментами отдать другому, на пользуйся. Но там не просто инструменты, там еще инструменты с инкрустацией. Вот тот, который будет пользоваться, инкрустацию сдерет всю, золото, там, бриллиантики, еще что-то, и оставит просто голый инструмент. Ну, на, держи дальше. И вернет тебе чемоданчик, где все инструменты надо в порядок приводить и опять их заново инкрустировать. Вот это душа. Накопление, сила. Поэтому в данном случае все-таки охота ведется за душой, на мой взгляд. Я тебя поняла, Алексей, да, все-таки подытожим наш с тобой разговор. Подытоживай. Ну, вообще, такой момент, очень множество вопросов, очень множество таких непоняток, которые стоит все-таки обдумывать, осознавать. Я думаю, для меня очень хороший повод поразмышлять. Ну, неоднозначные какие-то у меня вопросы все-таки остались, неоднозначные понимания. Это все-таки, наверное, глубоко для самокопания больше. Вообще, такие темы я не люблю рассматривать. Почему? Потому что эти темы из серии «Ну, давайте поразмышляем», «Давайте послушаем сказку», «Давайте просто потратим время на разговоры». Но у меня возникает вопрос, а что эти темы дают человеку? Ну вот мы рассказали про вот это устройство, но об этом можно было где-то там прочитать, может быть, не совсем так, может быть, чуть-чуть измененно, но примерно так. Что это дает? На мой взгляд, наши разговоры должны быть практическими с точки зрения того, как себя здесь вести, чтобы потом не было плохого. А что там плохое происходит, это уже не важно, это вторично. Ну, что из того, что ты знаешь, что там плохо что-то будет, если ты уже там оказался? Надо не допускать этого, а не говорить о том, что там такое, что за гранью восприятия физического тела. Физическое тело не сможет все равно это все ощутить и познать. Куда бы вы там ни выходили в медитации, как бы вы об этом ни рассуждали, физическое тело ограничено. И оно ограничено будет представлять, исходя из тех образов, которые в этой жизни уже были впитаны, которые были показаны. Невозможно себе представить то, о чем я рассказывал. Просто невозможно. Потому что физическое тело, мозг, не способен это понять. Мозг, который воспринимает все слова, о которых сейчас говорю, он мыслит по-другому. Он существует по-другому. И он существует для другого. Поэтому я считаю, что эти разговоры, они поверхностные с точки зрения... Ну, давай, расскажи нам про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Ты знаешь, я считаю, что все-таки этот разговор был очень важен. В первую очередь женщинам, которые готовятся к беременности, и женщинам, которые вынашивают детей. И женщины, у которых уже есть дети рожденные, они начнут более осознанно относиться к каждому человеку, то есть к ребенку как к личности, к высшему проявлению. Потому что, как правило, в нынешнем обществе к ребенку относится как к кому-то такому маленькому существу, который должен знать свое место. То есть знать, когда промолчать, знать, когда сказать слово. Но не всегда они смотрят на то, что дети очень часто имеют тот багаж знаний, который мы утеряли уже во взрослом возрасте. И ты зря так. Я считаю, тема очень важная и достойна того, чтобы ее надо было. Достойна того, чтобы ее осветить, я так считаю. Ну хорошо, если кому-то это будет полезно и важно, я буду счастлив. На самом деле, есть такое понятие «древняя душа». Это как раз вот дополнение к тому вопросу, к тому ответу, который сегодня в передаче прозвучали. Души, как и духи, как и сущности, могут быть очень-очень древние. И не надо смотреть на маленького ребенка, как на какое-то тело, которое совершенно вот только-только народилось. Да, тело само, оно маленькое, но в нем может быть величайшая душа, сильный дух, огромная древняя сущность. И совет. Относитесь к ребенку так, как бы вы относились к самому близкому и самому лучшему вашему другу. К старому вашему приятелю, с которым вы хотите прожить рядом бок о бок. Только в этом случае из этого маленького ребенка вырастет большой человек с древней сущностью, с величайшей душой и сильным духом, которые будут вас понимать и которые всегда вас поддержат. И еще не факт, чья сущность, дух или душа древнее – ваша, как родителя, или как бабушки и дедушки, или того, кто только что народился. Не факт. Помните об этом. И никогда не ущемляйте ребенка в его развитии. Никогда не давите своей глупостью на него, потому что он может быть намного древнее и мудрее вас. Ну вот на этом, наверное, надо уже попрощаться с нашими слушателями и зрителями. Да, всем всего доброго, до свидания. Напоминаю, что вы слушали программу «Давайте поговорим» с участием Алексея Орлова и Юлоны Стояновой. Пишите свои вопросы, будем их разбирать, будем размышлять на тему и по теме и делать вместе мир лучше. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, быть добру. Штурмовать далеко море посылать.